Глава 21. Трех минут не потребовалось. Под началом магистрессы Саркинен собралась группа из 7 женщин. Пара ободряющих фраз, несколько резких команд, и измученные ожиданием и неизвестностью жены моряков превратились в маленькую сплоченную команду, способную управиться с легкой рыбацкой лодкой. Они все еще с опаской поглядывали на беспокойное море, но волнение во взглядах сменилось мрачной решимостью. «Нужно незаметно пробраться к причалу», — вполголоса сказала магистресса. «Покидать порт запрещено, но если сумеем отчалить, останавливать нас будет некому». «Я помогу». Тут же вызвалась Диесса с вином. «Вот только мне бы...» На ее призыв откликнулось больше половины женщин из тех, кого магистресса не выбрала для морского похода. Все жаждали внести свой вклад в операцию по спасению пропавших моряков. Раздав помощницам кувшины с вином и подносы с выпечкой, девица бойко зашагала к штабу полицейских. При виде еды мужчины приободрились и заспешили к бывшему кафе. За столиками сразу стало шумно. «Ноур, остаешься здесь». Магистресса Саркинен потянулась к графину с зельем жгучей страсти, но Крастен шустро отдернул руку. Преподавательница раздраженно сощурилась. «Что за глупые игры? Я не хочу отвечать еще и за твою жизнь». «Я иду с вами», — заявил Крас. «Иначе никак». «Нет, не идешь», — отрезала магистресса. «Диеса сами. Заберите у него ваше уникальнейшее зелье». Крас увернулся. Я осуждающе посмотрела на друга. Пусть я и не хотела признавать этого вслух, но в глубине души я была согласна с преподавательницей. Что бы там ни утверждала наглая девица из ярмарочной лавки, Крас был мужчиной, а значит, мог попасть под чары Маарё. Но у Крастена, как и всегда, на любой счет было свое мнение. Выхватив у меня из рук стаканчик с вином, он залпом осушил его и тут же плеснул немного рубиновой жгучей страсти. Прежде чем кто-то из нас успел его остановить, друг сделал большой глоток. «Да уж, кислятина!» Несколько раз вдохнув сквозь стиснутые зубы, скривился Крас. «Но я теперь в полнейшей безопасности. А если мы с Мари ошиблись и зелье не защитит от морских дев, то наша спасательная экспедиция, со мной или без меня, все равно обречена на провал. Так что вы ничего не теряете, а только приобретаете потенциального спасителя». «Это парное зелье», — напомнила я. «Если забыл на нас с тобой, оно не сработало». Друг только фыркнул. «А вот и нет, душа моя. Эффект точно был. Просто не такой, как мы ожидали. Потому-то я и не распознал его сразу. Помнишь, как ты захотела дать мне в глаз после первого теста жгучей страсти?» Я неуверенно кивнула. Казалось, тот день был вечность назад. «Именно так?» Друг наставительно поднял палец. «Проявило себя непарное воздействие нашего непревзойденного зелья. И ты, и я, мы оба подсознательно поняли, что они созданы друг для друга. То есть в интимном плане, душа моя. А в остальном ты для меня как правая, левая, верхняя, нижняя и средняя рука одновременно, посланная старыми богами Северная Дева». «Некогда, Ноур», — перебила его магистресса. «Конечно, конечно. Так вот, после глотка жгучей страсти связь с правильным человеком сформируется в любом случае. Просто если второй объект не будет находиться рядом, у испытуемого будет постепенно расти беспокойство, желание бежать куда-то, искать непонятно кого. Его будет тянуть к истинной любви, если можно так выразиться, а вовсе не к тому, кто одновременно с ним выпьет порцию зелья. Представляешь, перед поездом еле из университетского кампуса уехал. А почему, сам не понял». «Вот уж точно, как выразился тролль-шаман, долгий и тяжелый путь. Выходит, зелье жгучей страсти не удалось?» «Увы», — Крастен развел руками. «Страсть оно вызывает, и ого-го какую! Тут мы постарались на славу, но тролли и слезы сводят на нет все наши усилия, потому что для старых богов важнее настоящие чувства, а не физиология и желание клиента. Проверено на старине Марксине и его очаровательной супруге, любезно согласившейся протестировать уникальнейшее изобретение юного гения. Жаль, хорошая была пара». «А мне не жаль», — — отрезала магистресса Саркинин. «Хорошо, хоть кто-то открыл Леру Марксену глаза». Я повернулась к магистрессе. «Вы тоже думаете, что зелье может помочь морякам?» Она кивнула. «Это только предположение, но опыты Ноура подтверждают его. Кратковременная односторонняя привязка, которую дают слезы Реи, может сработать. Магические существа руководствуются иными понятиями, чем мы. Для них такая связь все равно, что настоящая. И не надо так на меня смотреть, Ноур. Не спал бы на лекциях, знал бы это и без проверок на личном опыте. Надеюсь, на изготовление антидота ума и сообразительности у вас хватило?» «Конечно». Крас торжественно приподнял свою сумку. «Целая колба, огромная, даже не распечатанная. А еще его уникальный состав помогает от головной боли и от поноса». Магистресса Саркинин обречённо вздохнула, и дело было решено. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто из полицейских не смотрит в нашу сторону, преподавательница алхимии решительным шагом направилась к пристани и махнула рукой, приглашая идти за ней. Прячась в тени брошенных палаток и деревянных домиков ярмарки, мы перебежками двинулись следом. У ближайшей к воде палатки группа снова собралась вместе, готовясь к последнему броску. «Моя лодка третья от конца причала», — вполголоса проговорила магистресса, та, что с рисунком гоблина. Найти ее было легко. Кораблик выделялся на фоне небольших прогулочных суденышек внушительной мачтой и ужасающей крючконосой физиономией, украшавшей борт. Крастен рядом со мной фыркнул. «Скажи, этот гоблин, вылитая наша новая знакомая», — прошептал он мне на ухо. «Та маленькая заноза, что сейчас раздает вино полицейским, наплевала им, небось, в стаканы. У нее явно прогрессирующее мужененавистничество». Магистресса Саркинин обожгла его яростным взглядом. «Еще слово, Ноур, и ты останешься здесь», — припечатала она. «В бессознательном состоянии и кляпом во рту». Крас предусмотрительно заткнулся самостоятельно. Я посмотрела на преподавательницу с невольным уважением. Да, она никогда не походила на беспомощных ученых дам, не видевших в жизни ничего, кроме книг и университетского кампуса. Но представить себе магистрессу Саркинин, отправляющей в нокаут крепкого молодого мужчину или управляющей лодкой с ловкостью заправского морехода, я точно не смогла бы. Поймав мой взгляд, магистресса насмешливо выгнула бровь. «Капитан корабля мэра Ноура, мой муж», — ответила она на невысказанный вопрос так, словно это все объясняло. Что ж, это действительно все объясняло. План магистрессы Саркинин сработал. Жены моряков под ее командованием сумели быстро и слаженно отвязать лодку и поставить парус. Плотная ткань затрепетала под шквалистым ветром, волны, подгоняемые чарами Марио, с грохотом ударялись о борт, грозя перевернуть хрупкое судно. Но преподавательница практической алхимии и по совместительству капитан морского гоблина уверенной рукой направила кораблик в море. Когда полицейские, опомнившись, бросились к причалу, размахивая руками и призывая нас вернуться, мы были уже далеко. Медленно, очень медленно мы прорывались сквозь шторм к терпящему бедствия кораблю Дея. Магистресса, капитан Саркинин, хриплым голосом отдавала приказы. Жены моряков уверенно сновали по палубе. Одна из женщин оказалась свиландкой со способностями к магии воздуха, и ее сила наполняла парус, помогая удерживать верный курс. Мы с Красом остались не у дел, чему были несказанно рады. После глотка зелья пение Марио действительно нисколько не волновало Краса, и друг без конца восхищался удачными результатами полевого эксперимента и собственной гениальностью. К счастью, ревущий ветер заглушал добрую половину его слов. «Приближаемся», — известила вперед смотрящая. «Корректировка курса на 11 часов». Я повернула голову туда, куда указывал вытянутый палец. За высокими волнами было почти ничего не разобрать, но в один момент нашу лодку подбросило на гребне, и я заметила впереди, очень близко, накренившийся темный борт корабля. Под корпусом барашками закручивалась белая пена. Нет, не пена. Приглядевшись, я с нарастающим в груди ужасом поняла, что это развивались в воде светлые пряди волос морских дев. Маорё раскачивали корабль, и их бездушный мелодичный смех колокольчиками звенел над темными беспокойными волнами. «Следить за активностью за бортом!» — раздался громкий приказ. Несколько женщин застыли, напряженно всматриваясь в воду. Вокруг пояса у каждой была обмотана веревка на случай, если волна после прыжка отнесет слишком далеко от морского гоблина. Я тоже вскочила на ноги, устремив взгляд в море, одновременно надеясь и страшась увидеть в воде Дея. «Вижу человека!» — вдруг выкрикнул кто-то. Гибкое тело рыбкой ушло в воду. Несколько грибков, мощный рывок нашего кораблика, и все мы радостно затащили на борт первого спасенного. Мужчина вырывался из рук, бессвязно бормоча и отбиваясь. Наверное, Маорё еще звали его к себе. Крас уверенно растолкал женщин и смело влил в рот моряка каплю жгучей страсти. Мужчина мгновенно успокоился и затих, позволив набросить себе на плечи теплый плед из запасов гоблина. Я ощутила прилив радости. Наш план с зельем сработал, но триумф быстро прошел. Не только мы заметили тонущих людей и кружащих вокруг корабля морских дев. Маорё заметили нас. Они стремительно поплыли к гоблину. Полупрозрачные девичьи лица искажала хищная злоба. Кто-то посмел отнять у них добычу, и, главное, сам остался устойчивым к их чарам. Обычно водные и морские девы не трогали женщин, но эти показались мне такими же разъяренными до безумия, как недавно встреченные духи Пииру под предводительством двуипостасной волчицы Ульвы. «Всех зверей против нас подняли, всю нечисть на нас натравили, а наш их слушается, гадов синеглазых!» Всплыли в голове слова строгого Диеса Тилли. Словно огромная вспенившаяся волна, Маорё хлынули на нас, но магистресса Саркинин каким-то непостижимым образом сумела вывести корабль из-под удара. Волна прошла вдоль борта, гоблин вздрогнул, но не потерял курс и быстро выровнялся. Разочарованно завыли Маорё. Неожиданно для всех положение спас Крастен. Пробормотав что-то похожее на «я сейчас все сделаю», он вытащил из своей бездонной сумки мешочек порошка и щедро рассыпал вдоль борта. Маорё, заверещав, поспешно отплыли на значительное расстояние и больше не приближались. Даже шторм вокруг гоблина, казалось, немного притих. Мы уверенно подбирались вплотную к терпящему бедствие кораблю. Женщинам удалось выловить из воды еще пятерых моряков. Ни один из спасенных не был Деем. Магистресса Хенрика скомандовала: «Всем держаться! Попробуем подойти вплотную и взять на абордаж». Если бы не волнение за жизнь моего Лэра, подобное заявление вызвало бы у меня детский восторг. Подумать только, взять на абордаж. Магистресса Саркинин, бесстрашный капитан пиратского судна, гроза северных морей. Мои лихие мечтания прервал глухой удар, сбросивший нас с Красом со скамьи на деревянный пол. Морской гоблин на полном ходу врезался боком в низко склоненный борт корабля мэра, одновременно помогая тому выпрямиться и противостоять бушующей стихии. «Ноур, сами! Не зевать!» — рявкнула магистресса. «Сейчас закинем лестницу, и оба поползете наверх. Ваша задача — напоить вашим тролльем дерьмом как можно больше моряков из тех, кто реагирует на зов морских селедок. Я пойду с вами. Диесы! Вы подберете тех ненормальных, кто решится выпасть за борт». Передав штурвал вовремя подбежавшей женщине и первому спасенному нами моряку, уже пришедшему в себя, магистресса схватила железный абордажный крюк и ловко перебросила его через борт. Легкая вспышка, активировавшаяся в основании рукоятки руны, и крюк разделился надвое, а привязанный к нему канат стал веревочной лестницей. Она опасно хлопала на ветру, но иного пути пробраться на корабль не было. Стиснув зубы и перекинув через плечо выданную красом сумку с половиной оставшегося зелья, Я поползла вверх. На захваченном корабле царил настоящий хаос. Мужчины катались по палубе, сцепившись в драке, что-то крича и толкая друг друга. Капитан, один из немногих, кто оказался неподвластен чарам Маарё, отбивался от группы одурманенных моряков, пытавшихся вырвать из крепких рук штурвал и окончательно утопить корабль. Несколько человек лежали без движения. На моих глазах обезумевший мужчина попытался перелезть через фальшборт, чтобы скорее слиться в мокрых, холодных объятиях с морскими девами, но что-то отбросило его прочь. Я почувствовала всплеск такой знакомой и родной магии и сразу же различила ее серебристый след. Вдоль всего борта, полупрозрачной стеной, оказалась натянута тонкая воздушная паутинка, не дававшая никому выпрыгнуть в воду. У кормы свет был едва заметен, но ближе к носу корабля магия обретала форму и плотность. Я проследила взглядом за магическими нитями и, наконец, увидела его. Моего Дэя. Он стоял на носовой палубе, а у его ног сидело не меньше десятка мужчин, моряков и служащих мэрии, крепко спеленутых магией. Свет тонкими нитями лился сквозь ладони Дэя, подпитывая созданные им путы. Одновременно Лэр удерживал и защиту на бортах корабля. По искаженному от напряжения лицу я чувствовала, что его силы иссякают. Да и готов был держаться до последнего, но бороться с Маррио было все равно, что бороться со стихией. Позабыв обо всем, я бросилась к нему. Да и заметил меня, и в первую секунду любимое лицо удивленно вытянулось, но удивление почти сразу сменилось тревогой и гневом. «Мари, как ты? Я здесь, я сейчас!» Я буквально рухнула перед ним на колени, раскрывая сумку и доставая графин с рубиновым зельем. Каждому связанному по глотку, и можно будет убрать путы, позволив Дэю не тратить столько сил. Лэр смотрел на меня слегка растерянно, словно бы до конца не верил своим глазам. Пение Маарё на него по-прежнему не действовало, и это наполняло меня звонкой, пружинищей радостью. Но, кажется, мое внезапное появление зачаровало его сильнее, чем морские девы. Моряки застонали, приходя в чувство, пустые взгляды вновь обрели осмысленность. Позволив себе секундную слабость, я крепко прижалась к Дэю, погладила его по сведённым от напряжения предплечьям, пока он, наконец, не расслабился и не опустил руки, приглушая поток магии. Моряки стряхнули с себя невидимые путы. Да и обнял меня, уткнулся носом в макушку. «Мари, что ты здесь делаешь?» Уже более спокойным и строгим, истинным мэрским тоном спросил он. Заметив брата и магистрессу Саркинен, Лэр тут же поправился. «Что вы здесь делаете? Я не просто так запретил кораблям выходить в море, пока не прибудут спасатели, способные справиться со стихией и Маарё». «Я не могла бросить тебя», — выпалила я. «И мы можем помочь, наше зелье...» Взгляд Дэя упал на знакомый графин в моей руке. «Крастен...» Наверное, он хотел добавить что-то еще о доверии к непутевому брату и его гениальным экспериментам, но слабый голос ближайшего к нам мужчины заставил его замолчать. «Мэр Ноур, что происходит? Как мы здесь оказались?» Моряки и служащие мэрии трясли головами, сбрасывая морок морских дев, пытались подняться на ноги. Выглядели они помятыми и растерянными, но, главное, никто больше не стремился выброситься за борт. На других палубах еще шла борьба. Я заметила краса, вцепившегося в загривок моряка вдвое крупнее себя и пытавшегося с переменным успехом оттащить того от фальшборта. У магистрессы Саркинен дела обстояли не лучше. Она стремилась добраться до капитана, но обезумевшие мужчины не давали ей и шага ступить на мостик. Вдоль высоких бортов, опровергая законы природы, плясали пенные волны. Маарё делали все возможное, чтобы удержать контроль над жертвами. Вытянув вперед руку, да и послал магический импульс к моряку, боровшемуся с красом. Мужчина упал на палубу, связанный невидимыми путами. Крастен, не растерявшись, тут же влил ему в рот капельку зелья и, повернувшись к нам, замахал руками. Капитану нужна помощь. Дэй решительно задвинул меня за спину. Идёшь на три шага позади, делаешь, что я скажу, и не высовываешься, — проговорил он. Подходишь только к тем, кого я свяжу магией. Даёшь им зелье. Поняла? Я торопливо кивнула. Дэй вздохнул. Наклонился, взял за плечи, заглянул в глаза. «Мари, послушай, я с ума сойду, если буду постоянно волноваться за тебя», — тихо, почти шёпотом произнёс Лэр. «Поэтому, пожалуйста, будь осторожна и держись ближе ко мне». «Хорошо», — так же тихо пообещала я. «И ты, держись ближе ко мне». Губы Дэя дрогнули в мимолётные улыбки. «Обещаю», — сказал он. Мы поспешили на выручку магистрессе Саркинен и её мужу-капитану. Верная данному слову, я держалась позади Дэя, а потому могла беспрепятственно любоваться им. Уверенно и легко, словно и не было недавнего расхода магической энергии на пределе сил, Лэр шёл вперёд, а вокруг него серебристыми вихрями закручивалась воздушная паутинка. С пальцев срывались разноцветные вспышки, окутывая кисти рук мягким сиянием. Шаг за шагом Дэй отвоёвывал у безумия верхнюю палубу корабля. Моряки, оплетённые тонкой сетью магии, безвольно падали на крепкие доски палубы. Дерущихся отбрасывало друг от друга воздушной волной на добрый десяток шагов. Мы с Крастоном завершали дело. Зелье жгучей страсти почти закончилось, но сейчас важно было обезопасить столько человек, сколько получится. Остальным можно будет помочь уже на берегу, когда мы выберемся из ловушки морских дев. «Лэр Ноур, сюда!» — послышался голос магистрессы Саркинен. Крепкий моряк пытался оттащить её от придавленного к палубе брыкающегося метеоролога из мэрии, да и сделал пас рукой, обездвиживая нападавшего, и магистресса, наконец, смогла влить в рот распростёртого служащего несколько капель зелья. «Остались только те, на мостике», — проговорила она, утирая со лба пот и солёные морские брызги. И тут случилось непредвиденное. Из воды громко и пронзительно закричали морские девы, но голоса их больше не казались чарующей песней. Наполненные ужасом, яростью и злобой, они походили скорее на боевой клич или сигнал к атаке. Дэй, Крас и спасённые нами моряки не смогли ощутить новый призыв Маарё, но зато его прекрасно услышали мы с магистрессой Саркинен. Мы и все те, кто ещё находился под чарами морских дев. «Дэй!» — в отчаянной попытке предупредить закричала я. «Поздно. Слишком поздно». Он повернулся на крик, спиной к мостику, лицом ко мне. И в следующее мгновение живая волна разъярённых людей поглотила его, скрыв за широкими спинами в полосатых тельняшках и помятых городских костюмах. Повинуясь приказу Маарё, мужчины перепрыгнули через ограждение мостика, скатились вниз по крутой лестнице, оттолкнув прочь меня, магистрессу и Краса, как бесполезную помеху, и набросились на того единственного, кого морские девы сочли самым главным врагом — на Дэя. Яркая вспышка магии ослепила глаза. Нападавших отбросило прочь. Двое так и остались лежать на палубе. Живые, но оглушённые. Я услышала звук удара. Одного моряка крепко приложило о переборку, но он сразу же вскочил на ноги и вновь бросился в атаку. Боевая песня «Маарё» заставляла обезумевших моряков забывать о боли, не чувствовать усталости. Несколько секунд передышки, и Дэй снова оказался зажат в плотном кольце. Высокий, крепкий и магически одарённый, истинный свейландец, Лэр был сильнее любого из своих противников. Но их было больше, попросту больше, и оттого толпа раз за разом сметала его, а мы — алхимики. Ничего, совершенно ничего не могли поделать. Зачарованные пением Маарё мужчины теснили мэра к самому краю, а за бортом бесновались и выли морские девы, жаждущие получить желанную добычу. «Дэй! Дэй! Стой, глупая, нельзя тебе туда, сами, понимаешь?» Я забилась в руках магистрессы Саркинен. Она крепко прижала меня к себе, то ли обнимая, то ли удерживая. Мне оставалось лишь беспомощно смотреть, чувствуя, как текут по лицу горячие слезы. Деймеру удалось оттолкнуть нападавших еще раз. Я не знала, который по счету, и на мгновение я смогла увидеть его в просвете между широких спин и наклоненных, словно для лобовой атаки, голов. Дэй тяжело дышал, лицо блестело от пота. Он и так потратил много сил. Слишком много сил. А сейчас ему приходилось отбиваться от целой толпы разъяренных мужчин, и я с ужасом замечала, как тускнеет, слабеет серебристая магическая паутинка после каждого удара. Сбросивший путы моряк толкнул Дэя в грудь. Лэр покачнулся, отступая назад. Спина его уперлась в край фальшборта. «За мэра!» — раздался вдруг чей-то громкий выкрик. Несколько голосов на разные лады подхватили клич. «За Лэра Ноура! Вперед!» Я повернула голову и замерла, потрясённая увиденным. Полтора десятка моряков из числа тех, кому мы с Красом и магистрессой Саркинин успели дать спасительное зелье, бежали к наседавшим на Лэра собратьям. Они все еще не твердо держались на ногах, но были настроены очень решительно. И этого оказалось достаточно, чтобы смести обезумевших моряков, опрокинуть на палубу и дать нам возможность закончить начатое. Я почувствовала, как в груди расцветает надежда. Еще немного, и Дэй будет спасен. Марё закричали так громко, что я едва не оглохла. Те, кто еще пребывал под чарами морских дев, застонали, хватаясь за голову. Битва остановилась. Сквозь стоящий в ушах звон мне с трудом удалось расслышать чей-то безумный, полный боли рык. «Нет!» Я не успела среагировать вовремя. Никто не успел. Время словно замедлилось. Расширившимися от ужаса глазами я наблюдала, как крупный мужчина в форме морского офицера, не попавший в захват уже избавленных от дурмана моряков, резким рывком подался к тяжело дышавшему Дэю. Он обхватил Лэра за грудь и, перевалившись через борт, потянул за собой. Мгновение, и темные воды залива поглотили их обоих. Прежде чем я сообразила, что делаю, я прыгнула следом.